Глава 17. Появлялись у меня время от времени мысли прикупить себе арбалет. Даже прошелся по оружейным лавкам, посетил все в городе. Но висящий на хвосте филер мешает сделать выбор. Немного задумался, не пора ли закатить небольшой скандал моим партнерам. Это я в шутку, конечно. Пусть остается такой незамысловатый и ленивый способ наблюдения, чем партнеры мои сомнительные найдут более профессионального исследователя моих следов и дадут мне возможность исчезнуть с их горизонта спокойно и ненапряженно, что я очень ценю в своей жизни в последнее время. Когда ты спокойно совершаешь задуманные движения, никто не дышит тебе в затылок, завершаешь последние дела с удовольствием и предвкушением хорошо продуманного бегства, тогда и на душе радостно. Открываешь дверь и делаешь первый шаг в неизвестное свое будущее, понимая, что точно имеешь несколько часов форы, чтобы двигаться, думать, путать следы и не спеша изучать ландшафт местности, который можно выгодно использовать. А в отличие от спешно поднятых, не умывшихся и не позавтракавших преследователей, которых торопили пинками, чтобы они неслись непонятно куда и не могли остановиться и подумать, зачем ты полез в глухой лес или на это топкое болото. Это я для красоты подумал. На самом деле я не собираюсь никуда лезть, особенно в такие места, про которые сам ничего не знаю. Но вот удобное место, чтобы пристрелить одного или двух преследователей, с удовольствием присмотрю по дороге и, может, даже устрою засаду хотя бы у поваленного дерева или скинутого в сторону ствола, перекинутого через речку или ручей. Через речку лучше всего. Там преследователи спешатся и станут легкой добычей на пару выстрелов, и добраться до меня не смогут, чтобы зайти сзаду или окружить. Я думаю, обнаружив мое исчезновение, Крон со своими бандитами разошлют конные патрули во все стороны и первым делом попытаются отрезать меня от границы с Теромом. Скорее всего, что именно в этом направлении пошлют больше всего народу, от 2 до 4 конных, которые займут места в засаде на наиболее коротких маршрутах в районе границы, если не найдут мои следы или свидетелей, которые расскажут, куда я поехал. В таком случае вероятность боя столкновения очень велика, а мне лучше иметь на себе кольчугу, арбалет и копье, и полный заряд маны для рукопашной с полностью заряженными алмазами, все так же зашитыми внизу портов. Это в том случае, если погоня меня обгонит, что маловероятно весьма. У меня будет часов 7 или больше для бегства, но стоит понимать, что это темное время, сплошная непроглядная ночь, и тот же факел я смогу зажечь не раньше, чем отойду на пару километров от города, да и с ним буду вести лошадь в поводу до наступления рассвета, часов до 7 утра. Потом мне придется дать отдых лошадке и поспать самому 2 часа, как минимум, иначе я начну тупить и ошибаться, а это уже окажется чревато. В 7 утра усыпленная снадобьем Румелия не выставит завтрак. Если ее не будет на кухне, жильцы начнут стучаться в комнату и разбудят ее. Возьмем еще 1 час на то, чтобы она добралась до известного ей места, где она сможет поднять тревогу, что сосед по жизни и кровати исчез, неизвестно когда и куда. Пока там известят Крона и его ближайших подручных, потом они раздадут приказы, и примерно в 8 или 9 часов начнется преследование. 18 км проскачет рыси и шагом 3 часа до первого большого привала. Я в это время посплю и к 12 часам проеду еще 15 км к предыдущим 20-25. То есть уже доберусь до границы и буду отрываться от погони на 20 и более километров. Правда, уже изрядно уставший после бессонной ночи. Я не в курсе, какие там тропинки и дорожки до границы, и как получится двигаться по густому лесу на той стороне, но мои проблемы окажутся и проблемами преследователей. Если они смогут найти и видеть мой след, то пойдут наверняка за мной дальше. Если потеряют, скорее всего, тогда остановятся после границы. Есть ли в банде обученные собаки? Или они могут взять их в аренду у охотников, что повлечет еще потерю времени? Не знаю. Но лучше это допустить, и тогда почаще менять направление, проходя по руслам ручьев. Придется у Румелии прихватить все пряности на кухне. Это можно сделать заранее и оставить в моей пока комнате, где я собираю все нужное мне для побега добро. С такими невеселыми и тревожными мыслями я заснул и проснулся, когда моя подруга поднялась готовить завтрак. Войдя на кухню, поздоровался со всеми постояльцами и хозяйкой, быстро превращающейся из моей подруги в чужую женщину. Здесь не стоит ее винить. Один вид наглой морды Гомеса и его мерзкий голос непривычного человека перепугает до нервного тика. Поэтому я так быстро стал отрезанным ломтем для Румелии. А то, что кричит и ругается, это защитная реакция слабого человека, прощающегося со своими надеждами на счастливую, защищенную и долгую совместную жизнь. Еду мне наложили нормально, но вот миску прям кинула на стол моя подруга. Остальные постояльцы сделали вид, что ничего не заметили. Только девушка-аптекарь с сочувствием посмотрела на меня. Я ей незаметно подмигнул в ответ. У меня настроение с утра отличное. Скоро в путь, приближающий меня к переходу через горы из края, так и не ставшего мне хоть немного своим. Это легко признать. «Милая хозяйка, осторожнее. Ты едва не разлила кашу по столу. Я все же показал, что заметил неадекватное поведение и не собираюсь его терпеть. Тебе не нравится? Может, сразу уедешь?» Тут же расшипелась Румелия, но быстро вспомнила, что именно ей поручено уголовными рожами, которые ее точно везде найдут, повесят денег и отправят обслуживать всю банду за еду и побои, забрав себе еще ее квартиру. Поэтому дальше она только упрямо молчала, когда я пожалел, что у Милы плохое настроение с утра, и даже извинился перед быстро доедающими завтрак постояльцами за поведение хозяйки. На работу меня сопровождает все тот же хвост, который новый, и я смотрю куда угодно, но только не на него. Зашел в трактир за ключами и поговорил с конюхом, попросив его оставить для меня присмотренную лошадку на неделю, пока хвост для приличия гуляет снаружи, ожидая, когда я попью чаю. Конюх ночует при трактире, и я всегда могу забрать лошадь, а за несколько медяшек он приготовит ее и запас зерна в суме для меня. Надеюсь, злодеи не в курсе моих приготовлений, а лучше все же не насторожить их покупкой оружия типа арбалета и копья. Ведь разгуливать по просторам терема с оружием на виду мне категорически не рекомендуется, и самое лучшее — это, не привлекая внимания, миновать пограничную стражу и обычных городских стражников, отъехать подальше от границы, в одном из графских городов продать лошадь и купить билет в портовый город на местный дилижанс. Поэтому я оставил себе наконечник для копья в Грузии и приготовил длинную прямую палку в конюшне, чтобы использовать ее для нащупывания дороги в темноте и будущей трансформации в боевое копье. Сегодня я работаю целый день, руки у меня развязаны, ученики теперь выполняют все приказы с одного взгляда. Не то, что раньше, когда приходилось руки распускать, контролируя, чтобы без маны подзатыльники выходили. Пробежал посыльный от хозяина трактира, хорошо, что я не успел раздеться, вышел на место стройки новой бани и снова с хозяином все перемерил и проверил. Яма под бассейн с проточной водой из речки уже выкопана. Все нормально вроде. Стены растут, но теперь у трактирщика новые вопросы. Частично от жадности, частично от непонимания самого процесса. «Дорого выходит крепкую ель на полог ставить». Опять ноет он, снова пытаясь сэкономить деньги. И куда ему их девать? Сам одет как чучело. Семья так же выглядит. Не мое это дело помогать экономить этому жлобу. Дорого, подтверждаю я, но навсегда. Положишь из той же сосны, будешь менять каждый год. Пойдем, покажу прямо сейчас, что с доской стало. Но хозяин упирается и начинает переживать, что дворяне не пойдут голышом мыться друг у друга на виду. «Возможно, тут сразу не узнаешь, какие у них привычки. Чего переживать, зато остальные посетители от бассейна и новой бани будут в восторге. Запустишь сюда именно их, а старую переделаешь в более дорогое место, если, конечно, жмотиться не будешь». Я подозрительно гляжу на него. «Ведь не будешь?» Вижу, что хозяин мнется и начинаю смеяться. Такое у него страдальческое лицо становится при мысли о грядущей необходимости тратить деньги. Ладно, есть такие люди, и очень трудно поменять их мировоззрение по жизни. Сам подумай, баня будет новая, народу влезет в два раза больше. Так и в трактире народа больше станет в два раза. Поднимешь немного цену на пиво и будешь счастлив. Такая мысль заходит хозяину с удовольствием. Поднимать цену он очень любит. Вот снижать никак не может себя заставить. Ты пойми, нужно постоянно новое и лучшее предлагать народу, чтобы опережать других. Наверняка, глядя на наш, именно наш с тобой успех. Вижу, что трактирщик начинает недовольно крутить рожей, не желая признавать мои основные заслуги в том, что стал получать больше денег. Я ведь могу и крону очень крутую баню построить. Он предлагает любые деньги и любое место в городе. Успеваю забросить и такую наживку хозяину, чтобы поменьше думал, как меня выдавить из бизнеса. Зачем это делаю, сам не понимаю, ведь скоро отчалю с концами и не увижу, как заработает новое место, которое уже пару недель, как оказалось бы, построено, если бы трактирщик не умирал по каждому золотому. Жлоб несчастный. Вот он взвоет без меня, когда некому станет пинать его взад и заставлять тратить деньги. Ладно, мне от этого только бесплатные хлопоты ожидаются, так что все получается к лучшему. В обед прибежал посыльный от Крона, что вечером меня будут ждать в старом условленном месте. Скорее всего, это по поводу планируемого нападения и замены бумаги с моими данными на более качественную. Хорошо, теперь у меня накопились вопросы, которые можно задать главарю, чтобы окончательно определиться для себя со временем ухода из города и еще с тем, чем я могу посильнее навредить моим пособникам, чтобы они меньше сил потратили на мои поиски. Есть у меня одна задумка. Вечером меня уже ждет провожатый, которому меня передал мой хвост, появившийся, как всегда, к закрытию парной. Смотри-ка, в связке работают. Ведь сидели рядом в трактире, попивали пиво и культурно проводили досуг, вместо того, чтобы мерзнуть на улице. И это правильно. Поднявшийся из-за стола тот самый незаметный мужичок, имя которого я так и не узнал, подтолкнул меня в бок и мотнул головой, мол, пойдем быстрее, начальство ждет. Пойдем. Начальство не стоит заставлять ждать, невежливо это будет. А мне сейчас хорошее отношение необходимо, раз уж решили меня списать в расход. Ждут, наверное, что я еще все свои деньги прихвачу на это нападение, раз уж к границе поскачем, и будет им гораздо более приятно поднять с мертвого тела наивного участника нападения, накопленные им золотые, уже ему и не нужные в этой жизни. Пришли в тот же небогатый дом, где меня ждут Крон и Гомес с парой охранников в первой комнате, заставив меня задуматься, не пришел ли тот самый час, ради которого я копил ману и значительно увеличил свой объем энергии. Но охранники на меня не отреагировали совсем, как я отчетливо почувствовал. Это значит, указаний не получали еще. «Здоров, Жамыторг!» — приветствовали меня бандиты, подчеркивая, что мы теперь в одной лодке, и хорошо бы я подумал, что мы братья. Я тоже приветствовал свое реально конкретное начальство. Гомес больше не торчит у меня за спиной, не раздражает, все общение идет прилично и по-дружески, так, чтобы жертва не заподозрила лишнего и пошла на ограбление безропотно, как ведомый барашек. Обговорили детали ограбления, и я первым делом спросил, когда мы будем на месте присматриваться к дому. На этот вопрос явно не готовые к нему бандиты мне сразу и не ответили. Потом только сказал Крон, что все у них присмотрено и распределено, а мне положено только сделать свое дело, только крепко ударить двух охранников. Но забывшись, он назвал их жаргонным словом «дуриками», то есть «стражниками» по городскому названию среди криминального люда. Потом, правда, поправился, повторил, что они охранники, и еще спросил меня, точно ли я уверен в своей силе, раз идем без репетиции нападения. Я переспросил про расстояние и услышал опять в ответ, что будет не больше 2 метра до них и 3 до стены, в которую я и должен вбить их. Заверил бандитов, что с такого расстояния я точно справлюсь, а если они и не вырубятся надолго, то активно сопротивляться не смогут несколько минут, чего вполне достаточно, чтобы бандиты вскрыли замок. Еще огорошили меня известием, что в нападении будут участвовать приглашенные бандиты в количестве нескольких человек, чтобы я оказался к этому готов, к новым и незнакомым лицам. Точно, меня одного из местных и кинут на пулеметы, как я и догадываюсь. Чтобы и дело сделать, и членов своей банды не запалить, они где-нибудь в людном месте у всех на виду будут праздновать юбилей кого-то из своих. Алиби себе обеспечивать, говоря современным языком. Спросил еще про маски. самим делать или всем одинаковые закажут? На что ответом мне оказалось ошеломленное молчание. Потом Гомес криво ухмыльнулся и нервно пошутил, что свидетелей не будет, не останется совсем, так что и бояться нечего, никто не опознает нас. «Мертвые не базарят», — так и сказал. В конце разговора мне сказали никуда не уезжать, находиться или на работе, или только дома. Дело очень серьезное, в любой момент могут начать, чтобы я оказался готов. Плохо это. Значит, что пора оставшиеся деньги забирать из тайника. Отдали мне новую бумагу, которую я сравнил с первой, и с удовлетворением отметил, что качество моего паспорта, скажем так, значительно выросло. И печати не смазанные, и буквы все четко прописаны. В общем, уже серьезный документ. Отдал обратно Крону старый пергамент, который тут же сжег в печке Гомес. Провожал обратно к дому меня тот же неразговорчивый и незаметный мужичок. Я знаю, что нападение планируется на дом с двумя стражниками в качестве охранников. Крон не просто так оговорился. Такая охрана имеется у дома, где живет директор стражи, барон Остиак, и еще в домах с членами королевской семьи. Вряд ли какие проблемы имеются у Крона и его банды с королевской семьей, и почти наверняка в наличии есть очень серьезные с директором стражи. Много его подельников сидит в рудниках и кутузках. Много мозоли оттоптал неугомонный барон. Поэтому ему и хотят нанести смертельный удар, вырезав всю семью под видом налета пришлых бандитов с одним местным наводчиком, оставаясь при этом у всех на виду. Понятно, что после такого громкого убийства за бандитами будут гоняться всю жизнь. Но кто вспомнит тех пришлых? А вот найденное тело наводчика, то есть именно меня, объяснит, что местные совсем ни при чем в этой ужасной истории. Вряд ли барон в это поверит. Но криминальное подполье выбрало такой способ разобраться с ним и поставить себя очень страшными людьми в глазах всех остальных жителей города. Кто может защитить от таких извергов, если они по смутным намекам поставили на ножи семью самого директора стражи? Когда есть кого подставить по полной и снять с себя основные подозрения. Теперь я знаю все, и пора решать, как мне поступить. Естественно, я не пойду к дому Остиага и не собираюсь помогать Крону в его грязных и кровавых делах. Мне пора срываться с теплого места, хоть зима еще не закончилась, примерно еще месяц до ее конца и начала весны. Этого времени мне хватит, чтобы добраться до Сатума, сделать там свои дела и уйти на перевалы. Однако здесь, в Иворе, у меня еще есть небольшое дело, после которого всем нормальным людям станет проще жить. Поэтому я достал лист бумаги, чернильное перо, уединился в своей комнате и довольно долго писал. Потом сложил лист пополам и запечатал его в плотный конверт, купленный недавно в лавке с чернилами и бумагой. Румелия меня не зовет и вообще не замечает теперь, но из своей комнаты и кровати пока не гонит, помня о поручении бандитов, плотно присматривает за мной. Когда я забрался в кровать, она, прежде чем лечь, снова помаячила со свечой перед окном, потом юркнула под одеяло, долго вздыхала и всхлипывала на своей половине кровати.